«Я заключил с Хтоном сделку», — отважился Орло. «Пригрозил убить себя, если он не прекратит Миксу». Глаз Атона расширился. «Ты испытал Миксу?» Хтон пытался овладеть Адой, и она покрылась белой коркой, поэтому я приставил к себе дротик и заключил таким образом сделку с подземным богом, потому что ему пришлось бы или превратить тебя в зомби, или позволить умереть. Ты победил? По-моему, да. Но когда я оставил Аду, на нее напал волк. Атон положил руку на плечо Орло. «Сынок, ты настоящий мужчина. Чтобы спасти свою девушку, ты, как и я, боролся с самим Хтоном. Но ты остановился на полпути». Орло был польщен словами отца. Потом бросил взгляд на перевязанное тело Ады, все еще медленно истекающее кровью, и понял, что потерял то, за что боролся. «По-моему, нет. Ты помешал Хтону применить Миксу. Но пока он управляет пещерными животными, он может убить девочку. Тебе не спасти ее, не заключив с Хтоном договор». Орло задрожал, хотя в саду было тепло. «Я должен снова попытаться себя убить?» Атон прикрыл глаз. «Сынок, я недооценивал тебя. Моим первенцем был Ас, и после его смерти детей у меня как бы не стало. Ты родился позднее, но не был для меня настоящим. Ту же самую ошибку я совершил, когда цеплялся за миньонетку, предпочитая ее твоей матери. Но теперь ты настоящий мужчина. И я знаю, что хотя ты родился вторым, ты мой, мой до последней клеточки, как и Кокена. Второй, но не хуже первого. Я не хочу, чтобы ты умер». Орло снова изумился. Столь сильного выражения родственных чувств он от отца еще не слышал. Кроме того, он узнал имя своего погибшего брата, Ас, и получил от Атона признание, что он любил миньонетку. Но голос Орло не дрогнул. «Благодарю тебя, но как мне защитить Аду от Хтона?» «Точно так же, как я защитил Кокену. Скажи Хтону, что не будешь противостоять ему, пока девочка жива. Жива по-настоящему, а не как зомби. Хтону нужна твоя помощь, так же, как нужна и моя. Более того...» Атон на мгновение смолк, и на лице его возникло какое-то неясное выражение. «Более того... Я подозреваю, что я был нужен Хтону в пещерах лишь для того, чтобы родить ребенка. Человек, зачатый, рожденный и обитающий в подземном мире. Наверняка Хтон убил Аса, который не годился для каких-то его целей. Теперь здесь ты, и ты нужен Хтону целиком, только не знаю зачем. Думаю, ты можешь заключить с ним сделку. Потребуются годы, чтобы произвести на свет другого ребенка, и вряд ли Хтон захочет ждать так долго». «Я нужен Хтону», — эхом отозвался Орло. «Наверное, так оно и есть. Хтон всегда был мне другом, пока не появилась Ада». Атон улыбнулся. «Значит, Хтону не нужен ребенок от тебя, и не нужно воздействие на твою душу постороннего человека. Пожалуй, это козыри в твоей сделке». Пообещай Хтону, что у вас с Адой не будет детей, и что ты продолжишь сотрудничать с ним, как и прежде, что бы она тебе ни говорила».